Помнишь? Ага, Гошкой зовут. Так-так. А узнаешь, если покажем тебе его? Ясное дело. Только видеть мне его неохота. Ну, еще бы. Ты же его долю-то замотал? Елки-палки, это знаешь. Еще больше изумился Ткачук. Ну, дает Мур. Дает, дает, согласился Виталий. И еще не то даст. А очную ставку все же придется вам сделать, чтобы знакомство вы оба подтвердили. Объяснишь тогда, почему с ним не поделился. Так я бы... Директор не дал. Ну, вот так и скажешь. Готовься. Выходит, вы его тоже к ногтю? За то, что адрес дал? У него там тоже букетик собирается, будь здоров. Так решилась судьба Гошки Семкина. На свободе его оставлять было уже нельзя. Совсем по-другому сложился допрос, который вел Игорь Откаленко. Перед ним сидел Кикоев, невысокий плотный парень. Прямая жесткая челка из сине-черных волос падала, закрывая лоб на такие же черные прямые брови. Узкие беспокойные глазки, как два уголька, то вспыхивали, то тускнели, становясь почти пепельными. Тонкие, совсем незаметные губы, чуть перекошенного рта, придавали лицу странное выражение. Кикуев спокойно вошел в комнату, где ждал его Откаленко, уверенно по-хозяйски расположился на стуле и вызывающе посмотрел Игорю прямо в глаза. — Ну что, начальник, колоть будешь? — спросил он. Откаленко понимал сложность своей задачи. По существу против Кикуева не было серьезных улик. Ни одной краденой вещи он не продал Терентью. Очевидно, где-то до поры надежно спрятал, скорее всего, у какой-нибудь своей подруги, как подсказывал Игорю опыт. Не найти эти вещи вряд ли скоро удастся, если удастся вообще. Наконец, Кикоев не встречался с Гошкой Семкиным и не имел при себе оружия. Во время обыска на квартире, где он был схвачен вместе с Замориным, обнаружили чемодан с частью похищенных у Потехина вещей. От чемодана этого оба сразу же отказались, но вскоре было установлено, что чемодан принадлежит Заморину. Словом, улик против Кикоева не было, и его предстояло немедленно отпустить, как только кончится определяемый законом двухсуточный срок административного задержания, ибо ни один прокурор санкции на его арест при таких условиях не дал бы. Ведь кроме того, что Кикоев проживал в Москве, в гостинице аэропорта, вместе с совершившими квартирную кражу Замориным и Ткачуком, что, конечно, наводило на мысль об их сообщничестве, но все же само по себе доказательством не являлось. Улик против Кикоева не было. Даже прилет его в Москву вместе с Замориным не свидетельствовал о причастности к краже. Мало ли можно было придумать причин совместному прилету. Вот если бы показания против Кикоева дали его сообщники... Но об этом Цветков и Лосев, как было условлено, немедленно сообщили бы Откаленко. Словом, задача, стоявшая перед Игорем, на первых порах казалась решительно невыполнимой. Уличать Кикоева было не в чем. Правда, некоторые надежды Откаленко связывал с одной вещью, найденной у Кикоева в момент ареста. Это был небольших размеров изящный бумажник из стесненной кожи. В бумажнике ничего ровным счетом не оказалось, никаких либо записок, справок, квитанций, ни документов или денег, словом, ничего из того, что обычно в нем должно находиться. Ясно было, зачем вообще Кикоев носил его при себе. Изготовлен бумажник был в Англии, и броская золотая метка фирмы со львом и короной красовалась на самом видном месте. Впрочем, и сам по себе этот бумажник представлял немалую ценность и был, очевидно, краденым, хотя в списке исчезнувших вещей, скрупулезно составленном самим Потехиным, почему-то не значился. от коленка перед самым допросом Кикоева, еще раз осмотрел отделение бумажника и, так и не придя к какому-либо выводу,